Как ждать? Худшая часть ожидания — это ожидание. Говорят, чайник, за которым наблюдают, никогда не закипит. Но это соответствует действительности лишь в том случае, если вы настолько настроились на наблюдение за чайником, что забыли его включить. Вообще требуется очень много времени, чтобы в совершенстве овладеть искусством ожидания. Ожидание бывает трех видов. Ожидание своей очереди, ожидание операции и ожидание появления прекрасного принца. Часто бывает так, что когда, как вы думаете, наступает ваша очередь идти на операцию, появляется прекрасный принц. И вам нужно немедленно решить, чего вы хотите больше, чтобы вас взяли замуж или чтобы вам удалили желчный пузырь. Одни не имеют ничего против ожидания, потому что у них ангельское терпение, как у святого. Следует пояснить, что имеется в виду терпение, как у святого Ральфа Великомученика, а не как у святого Кевина Буяна. Другие любят ждать, потому что тогда у них, как по заказу, появляется важный предлог для того, чтобы ничего не делать. Такие люди всю жизнь проводят в ожидании какого-либо события. Когда вы, наконец, умрете, то, возможно, окажетесь в большом зале ожидания. Это не зал ожидания перед страшным судом. Вас уже осудили, и теперь вы в аду. Если вы все еще сомневаетесь, проверьте, нет ли поблизости толстой стопки журналов Woman's Realm. На самом деле ожидание — популярный вид спорта. Его курируют фрейлины-королевы. Или, как еще называют, дамы вечного ожидания. В наше время необходимо попасть в десятилетний список очередников на ожидание, прежде чем начинать чего-то ждать. Довольно часто можно услышать, как умные люди говорят о каком-то непонятном явлении под названием «тактика выжидания». Это когда вы слоняетесь без дела и ждете, побьют вас или нет. Если нет, то вы выиграли. Залы и комнаты ожидания — это помещения, где люди ждут. Впервые попав в зал ожидания, обязательно удостоверьтесь в том, что дверь, в которую вы хотите войти, не окажется всего лишь дверью в другой зал ожидания, куда также хотят попасть другие люди. Единственное различие между гостиным залом у вас дома и залом ожидания состоит в том, что в гостиной, как вы думаете, вряд ли что-то может произойти. Правда, если у вас есть дети-подростки, ваша гостиная легко может превратиться в зал ожидания отхода ко сну. В среднем 12% жизни каждого взрослого человека проходит в ожидании. Естественно, у нас возникает один жизненно важный вопрос. Зачем же мы ждем? А ждем мы за тем, что какие-то люди заставляют нас ждать. А делают они это, потому что то, чем они в настоящий момент заняты, подождать никак не может. Свести к минимуму общее время ожидания за всю жизнь можно лишь, став одним из тех явлений, которые не могут ждать. Традиционно считается, что существует два явления — время и прилив-отлив, которые не ждут никого. Правда, я не могу подождать женщину, но тогда им нужно гораздо дольше к этому готовиться.